обещал все устроить. Клуб был пуст. Никто не приходил заниматься. Тренировки и мероприятия отменили. Все силы были брошены на розыски негодяев. Думаю, теперь «Патриот» можно было смело переименовывать в «Найти и уничтожить» или «Орден возмездия». Вождь страстно жаждал мести, и его устремление мгновенно передалось всем, кто входил в ближний круг, как заразная болезнь. Вообще создавалось такое впечатление, что жизнь остановилась, и все, кроме розысков, отодвинулось на второй план. Федя и ряд взрослых членов клуба взяли отпуск за свой счет. В школе отменили физкультуру, зал был нужен круглые сутки. Я был на больничном. Борман и Рома и пара десятков наиболее активных юнг перестали ходить на уроки. И никто им за это не пенял, все были в курсе, что почем. Федя моему возвращению жутко обрадовался. Да, прошу читать правильно, именно моему возвращению, а не собственно мне. Как я себя чувствую, что у меня на душе, его, кажется, совершенно не интересовало. Между тем, я вот уже 9 дней питался жидкими кашами и фруктовыми смесями, отчего был слаб и медлителен, двигался, как сомнамбула, и разговаривал тихо, не разжимая рта. Я уже привык к такой манере общения и к своему болезненному состоянию. А про то, что у меня на душе, в 2 словах даже и не объяснишь. Можно сказать для краткости, я самое распоследнее чмо России. Вот так я себя чувствовал. Не вскрылся и не выпил яду до сих пор только лишь потому, что четко осознавал. Я единственный свидетель. Долбанутый на всю голову антифа не в счет. И без меня нашим пацанам найти негодяев будет очень непросто. На основе добытых всеми участниками розыскной операции данных составил схему расположения всех этих замечательных мест, график активности и нанес на карту обстановку, как и полагается любому нормальному военному перед началом боевых действий. Мы подъезжали, вставали на заранее облюбованном участке, удобном для наблюдения. В некоторых местах было 2 и даже 3 запасных НП, и я до посинения любовался на детей гор через 12-кратный бинокль. Занимались мы этим ежедневно, часов по 15 к ряду. Но судите сами, какое тут может сложиться впечатление у человека, которому эти самые дети совсем недавно нанесли страшную душевную рану. Если вы совсем не в курсе по нерусской активности в некогда русской столице, я вас сейчас удивлю. Но безусловный лидер здесь, разумеется, рынки и прилегающие к ним территории. А вот на втором месте вовсе не развлекательные заведения и клубы, а учреждения высшего образования. Универы, институты и разнообразные академии, которых в последнее время расплодилось великое множество. Не удивил? Ну, не знаю. Для меня, например, это было открытием на грани шока. Помнится, в прошлой жизни, до 3 мая сего года, я этак снобистски вещал в «Патриоте». Иноземцы сильны в первую очередь жесткой клановой системой и не поддающимся модернизации средневековым укладом омерты. В этом плане мы, да нельзя разобщенные русские, с навязанной нам псевдозападной законопослушной цивилизованностью, противопоставить им не можем ровным счетом ничего. Но мы умные, а они с гор спустились. Мы учимся, идем во власть, а они торгуют и занимаются криминалом. Так что особо напрягаться нам пока не стоит. Мы всегда будем рулить наверху, а они разводить рамсы внизу. Нельзя сказать, что я жестоко заблуждался. Возможно, во времена моего студенчества это было правильно. А сейчас все изменилось. Они учатся в наших вузах, причем в массовом порядке. Короче, ребята, это полный кавгаздец. Ежели и далее так пойдет, лет через 15 нами будут рулить вахи и маги. Они не пьют, поголовно занимаются спортом. У них, напомню, клановость, и они плевать хотели на нашу привнесенную невесть откуда псевдозападную законопослушность. Братья мои во славости, есть повод отставить в сторону бутылку с крепким пивом, затушить об такую же пьяную харю рядом 121-ю за сутки сигарету и призадуматься. Когда мы в первый раз подъехали к главному вузу России, я удивился. Ну и чего мы сюда приперлись? Такие существа не могут учиться в таком вузе по определению. Они спускаются с гор на 3 дня, изнасиловать, ограбить, убить, набивают хурджин добычей и, довольно урча, возвращаются в свои пещеры. Однако озвучивать свои сомнения я не стал. По понятным причинам я старался говорить как можно меньше, а Федя по своей инициативе со мной практически не общался. Ездил молча, слушал радио, все время о чем-то морщил лоб и регулярно перезванивался с другими поисковыми группами на предмет взаимодействия и общего контроля. В общем, на меня как на личность он внимания не обращал. Мои боли, печали, мое состояние души — это его не волновало. Я был нужен ему лишь как основная деталь механизма, именуемого «крутой парень Федя страстно желает смыть позор вражьей кровью и поскорее утолить невыносимую жажду мести». Длинно и неуклюже, да? Зато емко и доходчиво. Эгоист, мой друг, вот что я вам скажу. Впрочем, очень может быть, это всего лишь мое субъективное мировосприятие на тот момент, обусловленное подавленным состоянием и непроходящим чувством собственной никчемности, слабости и полной душевной дистрофии. Мне вообще после выхода из больницы многие вещи виделись гротескно и выпукло, а порой вовсе в каком-то деформированном ракурсе. Федя правильно привез меня к главному вузу страны. Там я с удивлением обнаружил целый табун джигитов. Или стаю, это уж как вам удобнее видится. Стая эта была, как мне показалось, вполне организованной и сплоченной. Молодые горцы группировались возле одного известного кафе. Да-да, того самого, где сыновья наших замминистров имеют обыкновение получать по морде от примерных дагестанских студиозусов.